Ладно, разрешаю, только не больше часа, и назад. Ник, Иван, вы с ними идите, головой ответите, если что. Алхимия позволяла создавать массу воспламеняющихся, искрящих, взрывающихся и прочих горящих разными цветами веществ. Почему-то в военном деле эти созданные с помощью магии составы применялись редко, зато для всевозможных увеселений часто. Полагаю, тут дело в низкой стойкости алхимических смесей, их нельзя в достаточном количестве заготовить впрок. Даже ту антиволосяную мазь, которую мне Юлиана подарила, она делала, используя дорогие ингредиенты. Получилась совсем небольшая баночка. А если делать что-то в больших количествах из доступных материалов, то пара-тройка дней, и зелье можно выкидывать на помойку. Так что, сегодняшнее пиротехническое представление будет наверняка из составов, которые приготовили вчера-позавчера. Смотрю, ты от души книг с собой прихватил. Хвалю секретаря, когда мы с ним остались вдвоем. Милорд Карл ушел на прогулку с какой-то юной горожанкой и, чувствую, вернется не скоро. Правильно, так никто не догадается, что конкретно мы с тобой искали. Я кроме магических взял книги о приключениях, знаю, вы их любите, там их очень-очень много. Польщенный одобрением он скороговоркой принялся объяснять, раскладывая фолианты из стопки в ряд. А еще в прецептории богатая подборка философских трактатов. Правда, я принес только один. Последний труд нашего прецептора о низменных порывах. Думаю, он вам подарит пару экземпляров. Мне старший переписчик сказал, что ж, философские труды тоже надо будет почитать. Это в прошлой жизни я давно уже от поучительных книг устал, ничего нового они мне открыть уже не могли, поэтому последние лет 10 покупал книги только в развлекательных жанрах, а здесь все же нужно ознакомиться с течениями мыслей нынешних современников. Отличная новость, рассматриваю и щупаю руками кожаные обложки фолиантов. Надо будет еще пару его трудов прикупить. Во-первых, старику будет приятно, а, во-вторых, с ересями и ложными культами надо бороться не только огнем, но и силой мысли. Говорю это не ради красного словца. В самом деле, так и считаю. Скажем, с Яном Гусом легко расправились, выдали охранную грамоту, тот поверил, приехал в Констанцу, его схватили, пытали и сожгли. А вот с Мартином Лютером и его тезисами несогласия с церковью так поступить не получилось, он оказался настолько убедителен по сравнению с зажравшимся и обленившимся мозгами католическим клиром, что в Вармсе смог почти половину германских правителей переубедить. Сколько потом крови в религиозных войнах пролилось, никто и сосчитать не смог, больше половины Европы обезлюдило. В общем, учиться придется. Учение – свет, а не учение – тьма. Так, ну и что мне надувшийся от гордости павлином Сергий показывает? Мама мия, то, что нужно. Это же настоящая дистанционная прослушка. Алмаза на нее не пожалею. Тут 35 оттенков. Снизив голос сообщает секретарь. Я посчитал. У вас ведь все эти оттенки имеются. Сейчас проверю. Вторым зрением смотрю на отростки жгутиков вокруг своего источника и сверяю с теми, что вижу на рисунке. Кажется, да, все. Точно все. Молодец, Сергий, и действует-то как здорово, а, заклинание просто удивительное по своим возможностям, сочетающее в себе дистанционный датчик направленного действия, запоминающее и прослушивающее устройство, и все в одном кристалле или камне. Чем крупнее, тверже и чище материал, тем эффективнее амулет. Пара алмазов, пусть и небольших, у меня имеется, а для такого нужного плетения их не жалко. Я-то думал, что есть только варианты с наложением на стены или окна, а нет, нашлось кое-что намного лучше. В соответствии с описанием, если я расщедрюсь на бриллиант, а я расщедрюсь, куда я денусь, то смогу направлять артефакт на любой предмет в зоне прямой видимости на дальности свыше 400 ярдов, не обязательно на окно, это может быть стена, дерево, да что угодно. От точки соприкасания луча с препятствием любые голоса людей на пространстве шириной и глубиной в 15 шагов будут записываться и сохраняться в кристалле, где разговоры можно будет хранить и прослушивать. Плетение в алмазе рассеется только через месяц или 4, в зависимости от частоты использования, а записи хранятся все время, пока действует заклинание. Класс. Просто класс. Да, направленный луч прослушки можно обнаружить, но для этого требуется непростое, даже, точнее, сложное плетение, оно на следующей странице, Сергию надо будет потом и его перерисовать, не каждый маг его сможет создать, там 18 оттенков, на это потребуется, полагаю, пару-тройку часов времени, а я ведь не собираюсь свой амулет держать работающим все время. Вы прямо сейчас хотите изготовить артефакт, уточняет секретарь. А чего тянуть? Потираю ладони, видишь, даже руки чешутся. Закрывай ставни, чтобы вспышки огненной забавы меня не отвлекали, светляк замени на нормальный, чего ты этот мелкий зажег. Что-то еще хочешь сообщить? Ага, ваше преподобие, вот, пододвигает он еще одну раскрытую книгу. Случайно нашел, вспомнил историю, которую вы почти миледи Берти рассказывали, ту, про шапку-невидимку, а это заклинание невидимости. Нужно, еще как нужно, смеюсь от удовольствия, хотя, когда прочитал описание, веселье у меня заметно поубавилось. Минимум полтора часа потрачу на плетение, а скрыться от взглядов получится только минут на 40, с учетом, что в часе здесь 100 минут. Зато накладывать заклинание можно на кого угодно, хоть на себя, хоть на Сергия, хоть на любое животное. Черт, опять у Ники забыл про котенка спросить. Пожалуй, пора завести себе ежедневник, вот уж новинка-то будет. Кто узнает, глаза выпучит. Зато удобно, раз голова не соображает, бумага и чернила помогут. Перерисовывать надо будет, секретарь улыбается как-то вымученно. Понятно почему, заездил я парня. Конечно, отвечаю, и это, и то. Только ты у меня и так хорошо поработал, имеешь право на отдых. Так что, прямо сейчас можешь идти на праздник, не понимаю, какое веселье, когда кругом война, голод и беды, но ладно и, считай, с завтрашнего дня у тебя два выходных. Тебе сроки возврата книг обозначили? Нет, повеселел Сергей. Вот и иди тогда, развлекайся. Да, шкатулка, скажи, где, какая, с мышами, какая, с камушками конечно. А, дошло до него. У вас в постели под тюфяком в ногах, я же говорил, неси и свободен, машу рукой, парням скажи, что меня ни для кого нет, разве что, сама герцогиня Мария явится, пока Сергей суетится, выполняя мои распоряжения, торопится, чтобы не пропустить все самое интересное на площади, я готовлюсь к работе, поставил удобнее кресло, взял нужный фолиант и выбрал из поднесенной уже открытой шкатулки камешек, еле его там нашел, настолько он мелкий. Зато самые твердые цвета чистейшей воды. Милорд, иди уже, прогоняю верного помощника. Интересно, королю уже доложили о моем отказе переселиться во дворец, как он на это отреагировал? Ничего, скоро я, если не все, то многое смогу знать, до дворца от моих окон меньше 250 ярдов, надо бы только определить, за какими окнами находятся королевские апартаменты. Теоретически король может уберечься от прослушки. Размеры комнат там наверняка внушительные. Достаточно отойти подальше, чем на полтора десятка шагов от наружной стены, и я уже не смогу ничего услышать. Ну, будем надеяться, что манией преследования наш славный Эдгар не страдает. Ну-с, приступим. Даю себе команду. Глава 17. Прецептора дома не оказалось, умотал уже куда-то с утра пораньше. Куда, в орден, во дворец кардинала или еще куда, не знаю, мне не докладывают, но в особняке встречают как родного, все указания управляющей, высокой худой теткой лет под 50, которую слуги, вижу, да дрожи в коленях боятся, ею на мой счет получены, а уж как рады появлению своего спасителя виконта Иван и Виктор, так и не передать, осмотрел обоих, не заходя в их комнаты, почитал молитвы, серьезно и без дураков, преподнес им по очередной порции святой готлинской водицы и попрощался до завтра. Есть у меня подозрение, что уже все получилось и блокировки можно снять, но торопиться не стану. Виконт Иван вчера перед обедом испытал кратковременный, меньше пары секунд, накат помутнения рассудка, однако впервые для него к припадку это не привело. У Виктора произошло то же самое, только перед самым сном, когда он почти завершил партию в трилист, что-то вроде нашего земного пасьянса. Наложенные мною плетения, прочитанные молитвы и дар готлинского источника сработали как надо. «Степ, ты куда-то торопишься?» – спрашивает Иван через окошко гостиной, переоборудованной во временную тюремную камеру. «Двери изуродованы, придется скоро менять. Ну, да мой шеф человек не бедный. Побудь с нами еще немного», – поддерживает намек брата Виктор, его комната напротив. «Понимаю, парни, ваше настроение, вон как глаза у обоих блестят». Нет, сверкают от обретающей реальную плоть надежды, ранее казавшейся несбыточной, и знаю, что вы готовы сутками напролет мечтать в компании со своим целителем, какая замечательная жизнь вас впереди ждет, только у меня и правда дел полно, о чем им с улыбкой сообщаю, добавив, завтра еще увидимся, и послезавтра, надеюсь, и в дальнейшем наша дружба не прервется. От становящихся уже привычными заверений в вечной благодарности отмахиваюсь, человек характеризуется поступками, а не словами. Я не ребенок и особых иллюзий насчет людей не испытываю. Сразу спуститься со второго этажа не получается, дорогу преградила управляющая, которой поручено было накрыть мне обильный стол, что и было сделано. Почему-то приглашение этой мегеры меня развеселило, вспомнилось, как родители на даче колымщиков подкармливали, да и так у меня настроение на высоте, лечение одержимых идет без неприятных сюрпризов. От позднего завтрака, разумеется, отказался, я уже плотно поел в золоте кранца. Наверное, повар прецептора старался и меня ждало что-нибудь вкусное, но желудок-то у человека один. На улице меня дожидаются шестеро вояк, и никого из моего ближнего окружения. Пока я вчера работал в поте лица, они веселились допоздна. Карл, тот и вовсе пришел уже под утро, я сквозь сон слышал его счастливое пьяное бормотание за стенкой, а потом писк Ангелины. Не стал даже будить сегодня вассала. В конце концов, он же не пес на привязи, а свободный дворянин, у него своя личная жизнь должна быть. Моим-то вчера повезло с погодой, сегодня же с утра зарядил мерзкий моросящий дождик, ладно хоть не ледяной, а чуть прохладный. И то ладно, убери руки, говорю пожилому гвардейцу, решившему вдруг подсадить меня в седло. Я милорд, не миледи. Мужик стушевался. Хочешь угодить тому, кто вытащил тебя с того света после попадания снаряда стреломета в живот? Ищи другие поводы, а не лакействуй. Вслух, понятно, этого не говорю, но взглядом постарался ему внушить. Куда, ваше преподобие? Интересуется сержант Алекс. Сегодня он командует моим эскортом. Эрика я опять отправил выведывать про Берту. Куда? Раскудакался. На Кудыкину гору, Алекс. Так-то я предполагал сегодня съездить на ипподром. Да, вот незадача. Утром сообщили, что вечером в ордене очередное собрание, а значит к своему дяде Иоанну Неллерскому мне предстоит явиться не на ужин, а обедать. Про изменение планов ему уже должны сообщить. Подожди, дай сориентируюсь. Смотрю влево-вправо и уверенно машу рукой в сторону шпиля Николаевского храма, где-то там нужная мне улица, туда. Испортившаяся погода никак не сказалась на желании горожан сидеть дома, опять моему эскорту, двое впереди, столько же по бокам и пара сзади, приходится криками разгонять потоки людей, непростая задача на узких-то улочках, ширина которых к тому же уменьшается за счет выставленных вдоль стен домов или оград особняков прилавков или лотков. Иногда и вовсе торгуют прямо с повозок. К бабке моей Галине, помню, раньше автолавка в деревню по вторникам и четвергам приезжала. Напомнила, до открытия конклава почти неделя, еще не все главы орденских подразделений собрались, но, чувствую, теперь каждый день надо будет являться в прецепторию на какое-нибудь совещание. Обсуждать станем всякие хозяйственные дела, только они лишь ширма для главного, а главное, начало интриг по поводу предстоящих выборов. Казначей у нас, это больше чем финансист, по влиянию и значимости он второе лицо в орденской структуре, да к тому же первый претендент на должность главного инквизитора королевства, если конечно она освободится. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, или те аббаты и прилаты, кто не стремится занять пост казначея, от которого всего-то два шага до мантии прецептора. Получается, из 9 настоятелей и 21 пастырей молящихся в королевстве есть только один плохой, готлинский аббат, совершенно не желаю быть казначеем. Конкурс предстоит серьезный, 29 человек на место. Поди в МГИМа меньше, впрочем, не поступал туда, не знаю. И здесь останусь в стороне от жаркой схватки. При такой высокой конкуренции каждый голос имеет огромное значение, меня уже начали обхаживать, и аббатиса Борской обители Вера, и те два прилата, что сидели со мной рядом во время трапезы у прецептора, вчера со мной какой-то настоятель добивался встречи, когда я свой прослушивающий амулет делал. Нет, даже не амулет, настоящий артефакт, так солиднее звучит и больше отражает результат моего вчерашнего творения. Смотри, куда прешь, мой передовой гвардеец пустил в ход на гайку. По отношению к старику в ошейнике такое допускается, это со свободными горожанами могло бы вызвать проблемы. Все же я не столь важная шишка, чтобы мне слишком рьяно освобождали проезд. Григорий, окликаю ретивого вояку, ты там поспокойней, мне бы самому тоже по пустякам не волноваться. А как это сделать, если даже от конклава ничего хорошего не жду. Вспомнилась история о французском короле Филиппе Красивом, который во время так называемого авиньонского сидения пап распорядился запереть кардиналов в храме и не выпускать их, пока не изберут понтифика. Каждый метил на место папы, и никто никак не мог собрать нужного количества голосов. Боюсь, как бы и наши выборы казначея не затянулись до бесконечности, возникли у меня подобные опасения. Подсказать что ли прецептору идею с запиранием всех аббатов и прилатов, так я тоже пострадаю от этого. Ладно, побуду в столице подольше, пока ведь не надоело. Дальше куда? Вывел меня из размышлений своим кудаканием сержант, когда мы доехали до обнесенного кованой металлической оградой Николаевского храма. Кстати, эта церковь единственная в столице, которая принадлежит нашему ордену, ее прилад серьезный претендент на предстоящих у нас выборах. Знать бы, вздыхаю, разглядывая перегородивший нам дорогу поток горожан, идущих к обедне. Кажется, вон тот дом. Да, пошли кого-нибудь узнать. Как говорится, язык до Юстиниана доведет. Чуть переделываю старую русскую пословицу. Я угадал с выбором дома. Троюродный кузен моего здешнего биологического отца, бывший майор, получивший полковничий патент не без моего косвенного участия, снимал 4-комнатные апартаменты в доходном доме. С 3 детьми на майорскую зарплату и довольно скромную ежегодную денежную помощь из Неллера, при мне 150 драхм, переданных милорду Иоанну с нежной королевой, сильно не пошикуешь. Зато теперь заживет. Между майорами и полковниками всего одна ступень, но разница в этих званиях качественная. Вторые распоряжаются полковыми суммами. Не то чтобы совсем бесконтрольно, зато весьма вольно. Так что, теперь финансовое положение милорда Иоанна Неллерского заметно улучшится. Тем более, он получил под свое командование не полк, а гарнизон Лижона, крепости где-то на западной границе Кранца. Таможня в королевстве имеется, а вот отдельной пограничной службы нет, ее задачи выполняют армейские подразделения, большей частью егеря, легкая кавалерия и гарнизоны. Через Лижон, если вспомнить разговор с дядюшкой Андреем Тарским, вице-канцлером, идет главный торговый тракт из республики Верция. А где торговля, там и контрабанда, как же без нее, а где контрабанда, там и серьезные деньги. Думаю, мои дядюшки Андрей с Иоанном наладят взаимовыгодные обоим дела, по-родственному, так сказать. Может и роду чего-нибудь будет перепадать, не только же за счет герцогства нам всем жить. Я вот свою лепту в этом году уже внес, и весьма серьезную. Подниматься пришлось на последний, 3-й этаж, что мне молодому до такого пустяка. Родственники меня ждали, хотя они, что называется, сидели на чемоданах, мебель им не принадлежала, а вот вещи уже загрузили в 10 деревянных коробов и сундуков, посуду оставили, а их единственная служанка, ничего себе, негритянка, настоящая, накрыла весьма обильный обед. Чернокожих рабов я в столице парочку видел, только не думал, что встречу негритянку в доме небогатого дяди. Разъяснилось все достаточно быстро. Эта 40-летняя рабыня была приданым Оливии, невзрачной как мышка супруги милорда Иоанна. Она неодаренная, да где же на всех желающих невест с источниками найдешь? Меня быстро усадили за стол. Сижу между очередными дядей и тетей, напротив мои, получается, четвероюродные братья 3, 4 и 5 лет, погодки. Да, родня большая. И это я еще даже с 5-й частью пока не знаком. Черта с 2 всех упомнишь. Рад тебя видеть, Степ. Слегка жмет мне локоть полковник. Здорово, что мы успели с тобой встретиться и познакомиться. Впрочем, надеюсь решить на службе вопрос, чтобы летом приехать в Неллер на свадьбу и коронацию Джея. Век там не был, уже и забыл, как выглядит замок, в котором вырос мой отец. Ты ешь, Степ. Иоанн в свои 36 выглядит на все 40. Ну, да, его служба только последние 2 года проходила в столице, а так-то он у нас вояка, рубака, герой-кавалерист. Епископ Рональд говорил, что кто-то из герцогов Ахарской лиги, чьего сына тогда еще капитан Неллерский убил заклинанием «Стрела льда», в отличие от жены Иоанн надарен источником в 9 оттенков, считает его личным врагом. Полковник весь лучится от радости лицезрения моей особы, и не только он, Оливия тоже. Вот только братики смотрят немного разочарованно, у их кузена Степа денег полно, а мозгов нет, не догадался детям сладостей прихватить. Черт, надо сегодня же, сейчас же это исправить. Посидели хорошо, душевно, можно сказать. Я поведал о своих подвигах, чем немного реабилитировался в глазах мальчишек, и Анна своих. Заодно выразил мне глубокую признательность просто за то, что я есть. Не будь меня, его бы, невзирая ни на какие заслуги, еще бы пару-тройку лет с полковничьим патентом промурыжили. Когда я на минутку отлучался в уборную, выглянул в домовой коридор и отправил своего гвардейца за сладостями. Сахара тот, увы, не нашел, его в открытой продаже редко встретишь, зато накупил пирожных на меду и стевии целую деревянную коробку. Вручил ее кузенам перед уходом. Исправился. Оливии подарил один из своих перстней, с рубином, да не простым, а с антимагической защитой. Правда, плетение накладывал почти 3 недели назад, но еще на пару месяцев должно хватить, все в дороге поможет, да и как украшение красиво смотрится. Хорошо, что у меня пальцы сейчас музыкальные, тонкие, перстень пришелся тетке в самый раз на безымянный палец. Иоанну подарил кинжал, в клинок которого вложено плетение разрыва. Отличная вещь. Нет, понятно, от умения владеть тоже многое зависит. Мой наставник Ричард Ванский отлично знает и меня учил, как можно обычным клинком уводить в сторону зачарованный, не подставляя свое оружие под режущую часть меча противника, и, тем не менее, магия в клинке дает весомые преимущества во время схватки. Родственники, понятно, растрогались и отдарились. Оливия вскрыла один из сундуков и достала оттуда серебряный подсвечник на 5 рожков. Отказываться было неудобно, взял. Я-то думал, чего мне еще в жизни не хватает. Оказывается, подсвечника. Ладно, чего ерничать. Чем богаты, как говорится. Вот разживется этот милорд Неллерский на борьбе с контрабандой и на оптимизации гарнизонной службы. Знаю, там за счет мертвых душ в штате и выписывании призов за несуществующие подвиги деньги делают. Тогда может и серьезнее подарки вручат. Опять сам с собой шучу. Не нужны мне дары. Итак, что нужно, достану, а чего не найду, без того и обойдусь как-нибудь. Расстались очень тепло. Будешь на западе королевства, обязательно заезжай к нам в Лежон. Уж лучше вы ко мне в обитель. Поочередно принимаю объятия дяди и тети, после чего на мне виснут сразу 3 подкупленных сладостями кузена. Купель со святой водой очень помогает. В коридоре только 2 бойцов, остальные 4 ждут меня на улице. Сам-то я наелся до сонного состояния, а вот про парней такого не скажешь. Решил все же уточнить у сержанта. Перекусили чего-нибудь, Алекс? Да, конечно, ответил он. Смотрите, сколько здесь коробейников с пирожками снует и лавки кругом. Есть пироги с зайчатиной, и с яблоками, и с капустой и яйцом. Вон у той уважаемой, мотает он подбородком в сторону огромной как утес тетки за прилавком. Очень вкусные с вишней. Может вам взять, издеваешься что ли? Смеюсь, похлопав себя по округлившемуся животу, и медленно забираюсь в седло, баба беременная, а не снискавшая себе великую славу молодой маг. Так, ну, булки для таких крепких парней, не еда. Время есть, остановимся в трактире, я с вами чаю попью. Мне еще надо будет переодеться, не являться же на собрании церковных иерархов в своем пижонском наряде богатого аристократа, я не зря так вырядился, родственников уважил. До собрания еще больше 3 часов, так что успею все, и одежду сменить, и бойцам дать нормально поесть. Вот такой вот аббат Степ, слуга царю, отец солдатам. От Николаевского храма сворачиваем в сторону реки, там вдоль нее идут кабаки один за другим, выбирая любой на вкус и по размеру кошелька. Только доехать до набережной не получилось. Едва наша кавалькада оказалась на выезде с улицы к базарной площади, как раздались громкие крики и нас заставил прижаться к стене дома сильный встречный поток паникующих людей. Что там за дела? Спрашиваю вслух всех своих солдат, мгновенно создавших вокруг меня непроницаемый заслон и отталкивающих ногами или мечами в ножнах наиболее ретиво напирающих из бегущей мимо толпы. А во, слышу звуки боя. Привстаю в стременах и вижу, как в центре очистившейся от людей площади остановилась небольшая, похожая на сундук черная карета с крохотным зарешоченным окошком. Местный аналог воронка, типа автозак, еще не встречал таких. Одна из 2 лошадок, тянувших этот явно тюремный экипаж, билась в агонии. Чем-то ее сильно ткнули. Вокруг кареты сгрудился 10 конных всадников, отбивавшихся от нападавших на них с мечами мужчин, те были пешими. Стражники носили латные нагрудники, но и их противники, похоже, какую-то защиту под куртками и дохами имели. Я увидел, как меч соскользнул с одного из них, не причинив вреда, и, кажется, нападающих больше 2 раза. «Милорд, поехали отсюда», — здраво предложил сержант. «Мысль дельная, Меня происходящее не касается, так чего изображать из себя в каждой бочке затычку. Напор толпы уже схлынул, все, кому нужно было убежать от места схватки, уже это сделали. На площади остались лишь продавцы по краям, не пожелавшие бросать свой товар, да мальчишки с девчонками, группами занявшие места в зрительном зале, в смысле во всех пяти, нет, шести, проездах на улице. Вот уж кому происходящее в радость, оживленно обсуждают, машут руками. Благодаря внезапности нападения неизвестные уже убили четверых из конвоя кареты, оставшиеся успели спешиться и заняли оборону вдоль дверцы. У них нашлись небольшие круглые щиты, что дает им неплохое преимущество при защите. Как должен поступить в такой ситуации дворянин? Да никак, то есть я тут никому ничем не обязан, кто с кем выясняет отношения, не знаю. Поэтому командую, возвращаемся к храму. И опять моим намерениям не суждено было сбыться. Едва мы отлипли от стены, как Григорий, поднявший вверх взгляд, предупредил: лучники. Смотрю, куда и он, действительно, на покатой крыше двое мужчин. Даже странно, обычно местные используют арбалеты, лук, оружие легкой кавалерии или браконьеров, или подавшихся в разбойники крестьян. Но удивляться некогда, лучники увидели мой отряд раньше, чем мы их, и почему-то решили, что от нас исходит угроза для товарищей. Одна за другой в нас прилетели две стрелы, естественно, не причинив никакого вреда. Зря что ли я постарался обеспечить своих бойцов амулетами воздушной защиты. Однако, явно неудачный результат стрельбы этих живущих на крыше Карлсонов не смутил, следом полетели еще стрелы. И хотя результат для лучников опять оказался нулевым, ситуация для меня сложилась неоднозначная. Если мы сейчас пустимся в бегство, а эти придурки продолжать выпускать по нам свои снаряды, то у кого-то из ребят амулет может и разрядиться. Вдруг тому прямо в сердце смерть вонзится, могу ведь и не успеть спасти. Еще не успеваю это додумать, а основное внимание уже перевел на второе зрение, выбирая из жгутиков нужные цвета. Глава 18. В арсенале выученных наизусть боевых заклинаний, для создания которых мне не нужны шпаргалки, имеется уже 12 плетений. Это без учета пары целительских и самого важного в условиях здешней жизни, уничтожения мелких насекомых, иначе меня давно бы клопы или плотяные вши, бич придорожных гостиниц, сожрали. В общем, выбирать сейчас есть из чего и наносить удары могу один за другим, не дожидаясь восстановления энергетических жгутиков. Специально подбирал себе в копилку не только такие атаки, которые легче запомнить и быстрее создавать, но и с учетом использования в них разных цветовых оттенков и, желательно, чтобы не требовалось отделять от источника нити на всю их полную длину, когда половины, а лучше трети жгутов было бы достаточно. Быстрее всего я смогу сплести стрелку, это облегченный вариант молнии, и ледяную сосульку. Натренировался каждую из них за минуту создавать. Бьют они достаточно далеко, а тут до лучников всего-то полсотни ярдов, да даже меньше, вот только, данные заклинания точечного воздействия, сразу одним ударом обоих стрелков не поразишь. Можно ударить нормальной молнией, но как бы пожара не запалить. Какого-то строгого запрета на применение боевой магии в городах нет, не будет же правящий класс сам себя ограничивать в применении своих сил. Однако, разбирательство в случаях гибели людей или причинения серьезного материального имущества обязательно проводится. Одаренные и дворянство в целом у нас обладают широким набором прав, которые вовсе не означают вседозволенность и безнаказанность. Так что, молния отпадает. Да, крыша-то черепичная, огнеупорный материал, зато балки деревянные, а сила у моего варианта бьющей по площади в сотню, 10 на 10, квадратных ярдов молнии весьма впечатляющая, как пить дать, запалит дом. Мысли пронеслись в один миг, а я уже выхватываю от магоядра светло-голубой жгут, основу для заклинания воздушного молота, и соединяю концы, придав нити форму овала, приплюснутого почти до соприкасания. «Милорда прикрываем», — кричит Алекс. Воины сняли висевшие за седлами щиты и теперь прикрываются ими сами, а трое ближайших загородили меня. И правильно, амулеты амулетами, и все-таки надежнее использовать все возможности. С площади под возбужденные крики людей продолжают доноситься звуки сражения. Хотя конвои и застали врасплох, сдаваться стражники не собираются. Еще один оттенок голубого, затем петля желтого и неправильный ромб, скорее трапеция, темно-коричневого. Последняя связка коротким отрезком белого, и готово. В пару минут уложился, да пес его знает. Сволочи лучники успели уже, наверное, по десятку стрел выпустить. Амулеты держат, еще ни одного удара щиты не было. Вытягиваю руку в сторону стрелков и отпускаю заклинание. Детский сад и штаны на лямках. Хорошо, что сестренка Агния, красавица-полковник Неллерская, сейчас не увидела моего жеста, долго бы потом надо мной подтрунивала. Так атакуют заклинаниями обычно новички, для ветерана Северной войны великого мага Степа махать руками как-то вовсе уж не солидно. Чепуха, самоуничижение паче гордости, главное ведь результат, а он оказался отличным. Вторым зрением видел, как сорвавшаяся будто стрела плетение сделала над целью горку, растворившись, сформировала из воздуха плотный поршень, который реально словно молоток по гвоздю бахнул по лучникам. Размеры поражаемого воздушным молотом участка не очень велики, но стрелков, находившихся друг от друга всего в 5 шагах, прибило обоих. Амулетов у них не оказалось, и магия превратила лучников в кровавые лепешки, от которых в разные стороны отлетели куски мяса и костей, смешавшихся с облаком мелких обломков черепицы. Спустя секунду останки людей и участок крыши провалились внутрь дома на потолок 3-го этажа. «Ничего себе!» — раздался крик из ватаги обернувшихся на грохот детей. «Смотрите, лучников убили! Ваше преподобие!» — отвлек меня от созерцания результатов магической атаки сержант. «Нам тут делать больше нечего», — напомнил он, но, увидев выражение моего лица, уточнил. «Ведь нечего же!» «Посмотри туда, Алекс», взглядом показываю ему за спину. Тот оборачивается и видит ту же картину, что и я. Конвой почти весь перебит, только 2 стражников, один из которых уже еле стоит на ногах, защищают доступ к дверце кареты, но долго, похоже, им не устоять. Да, точно, раненого уже добили, пронзив его тело мечами сразу с 2 сторон. Только дело-то вовсе не в нападении на тюремный экипаж, а во мне. Расправа со стрелками привлекла не только зевак и детей, а и нападавших. Явно повинуясь чьей-то команде, они оставили возле кареты только 3, остальные же бросились в нашу сторону. Козлы, чем я им помешал, и лучникам, и этим псевдогорожанам? То, что под видом простых обывателей скрываются опытные вояки, никаких сомнений нет. Ехал же, просто ехал, никого не трогал. А может, все происходящее — это лишь маскировка очередного покушения на меня? Да ну, к чертям, не надо уж вовсе впадать в маразм. Случайность. Такие сплошь и рядом случаются. Были со мной разные гадкие ситуации в прошлой жизни, не избежать и в этой. Бейте мага. В приблизившейся к нам группе из более чем 10 человек раздается приказ, чтобы милорда в спину не ударил. А, это понятно. Решили, что освобожденного ими арестанта могу достать боевым заклинанием. Нужен он мне 100 лет. Жаль, объяснять это уже поздно. С целью нападающие определились, я в своем расчудесном наряде выделяюсь ярко. Быстрее спешивайтесь. Поторопил подчиненных Алекс. Это он все правильно делает, я теперь кое в чем разбираюсь. В городских условиях против хорошо вооруженного врага удобнее сражаться пешим, к тому же, у моих парней нет копий. Они быстро выстроились в 1 ряд. Пусть улица узкая, да еще и ширина ее, где мы остановились, уменьшена из-за составленных у магазина напротив пустых бочек, все же 6 ее не перекрыть, поэтому мои вояки образовали полукруг, за которым, прижавшись к стене, оказался я, тоже покинувший седло. Лошади мы отогнали вглубь улицы, чтобы не мешались. Благодаря своей смекалке, а больше предчувствию, после удара воздушным молотом я начал все-таки готовить атаку плетением молнии, развеять его, если окажется ненужным, всегда можно. В данной же ситуации, оказалось, все сделал правильно. Не дайте ему успеть ударить. Опять тот же голос командует нападавшим. Теперь я различил, кто там по мою душу натравливает своих бойцов будто охотничьих псов. Невысокий, но очень крепкий мужик в коротком расстегнутом полушубке, под которым видна матового отлива кольчуга. Он бегом приблизился с 1-й пятеркой нападающих, и 3 из них уже вступили в бой с моими ребятами. Поздно. Кричу крепышу. На этот раз театральных жестов не делаю. Плетение направляю на тех противников, кто замешкался с атакой и бегут последними. В качестве точки прицеливания выбрал блондина с чуть искривленным кавалерийским клинком в левой руке. Левша, наверное, ну, или конвойные ранили в правую. Рядом с этим беловолосым бежали 4 его товарищей, а посторонние резко убрались с их пути. Главное, что пацаны там с тощей девчонкой не замешкались и скрылись за торговым фургоном. Сильный громовой раскат, яркая вспышка, блондин превратился в обугленный столб, по инерции продвинувшийся еще на несколько ярдов и большой головешкой упавший на землю. Его подельники тоже погибли, пусть и не так эффектно, они просто повалились в конвульсиях, забившись будто казнимые на электрическом стуле. Слава Создателю, их мучения длились не дольше пары секунд, после которых бедолаги испустили дух. А передо мной уже шло настоящее сражение, мои парни успешно отбивали атаку, теперь мы в численности не сильно уступаем. Щиты ребятам помогают намного эффективнее, чем стражникам, все же гвардейцы на голову профессиональнее городских вояк, больше развивавших способности сдирать мзду. «Выродок!» — крикнул стоявший во втором ряду нападавший и метнул кинжал. «Дурачок считает, поди, что так он меня оскорбил, ага, бастарда-то!» По сути же, лишь констатировал факт незаконнорожденности Степа. «Он меня все-таки знает, опять ерунду выдумываю». От броска я инстинктивно уклонился, хотя и не следовало, защитный амулет увел кинжал в сторону, и он звякнул о торчавшие в стене позади меня бронзовое крепление под факел. Меч я вынул, но в бой не лезу, расталкивать своих, только мешать им, да и магический арсенал я, считай, совсем почти не потратил. Дайте только чуть-чуть времени, еще обрадую. Красная нить в основу для простенького огненного комка уже сложена крест на крест. Звон клинков, брань, насмешки, чей-то, не кого-то из моих, вскрик боли почти не отвлекают. Даже успеваю заметить, как трое нападавших возле кареты, добив последнего стражника, после молнии сообразили, что у них есть немного времени, пока Макс плетет другое заклинание, распахнули дверцы, вынули кого-то со скованными руками и ногами, погрузили его на самого здорового своего товарища и, крикнув атаковавшим нас бойцам неразборчивое, сбежали в правый проулок, по пути опрокинув прилавок с посудой. «Отходим!» — выкрикнул командир наших противников. «Не успел ты, дружище. Я уже накинул оранжевый жгутик поверх красного креста, активировал плетение, и комок пламени устремился в крепыша. Увы, этот мой удар пропал в суе, у командира имелся амулет. Ничего, гад, сейчас доберусь до тебя». Не позаботившись спасением тяжело раненого Алексом товарища, враги быстро попятились, затем развернулись и бросились на утек. Ледяную сосульку я все же успел послать вслед, выбрав мишенью опять крепыша, и вновь безрезультатно, магическая защита у того оказалась серьезной. Ударить же более мощным заклинанием у меня бы не хватило времени. Ладно, пусть живет, вижу, что из моих парней в этой скоротечной схватке никто не пострадал. Олег, сержант окликает самого молодого из гвардейцев. Коней наших приведи. Дедовщина и в этом мире цветет буйно. Лошадки далеко не ушли, боевые они, многое повидали. А что мне с раненым врагом-то делать? Уже еле дышит. Исцелить для допроса? Так мне это зачем? Пусть стража и разбирается. Странно, правда, только, что не добили свои. Теперь, как говорится, птичка запоет. Или напавшим уже все равно. И так понятно, кого освободили из-под ареста и чьи люди могли такой налет организовать. В конце концов, можно и труп поспрашивать. Тут это не фантастика. Ваше преподобие, ждет моих указаний Алекс. Я все же накладываю легкое исцеляющее плетение, и раненый закричал. Он был без сознания, душа его готовилась покинуть тело, а тут жизнь вернулась вместе с болью. Ничего, пусть покричит. Расплата за попытку убить моего воина. Свяжите его на всякий случай. Говорю сержанту и, не обратив внимания на протянутый Олегом повод моего коня, направляюсь на площадь. Посмотрю стражников, поясняю вмиг окружившим меня троим гвардейцам. Может, кому-нибудь еще успею помочь. Тетрадь мою достаньте. Там, в сумке. На площади уже вновь столпотворение, впрочем, вокруг места схватки пусто. Люди стоят вокруг, но не напирают. Передо мной уважительно расступаются. Какой-то пожилой дворянин в потертом кафтане с коронкой баронета на плече спрашивает. Кого это тут выхватили? А я знаю, жму плечами и осматриваюсь. Так, семерым я, похоже, ничем не помогу, они уже перед создателем ответ держат, а вот двое пока живы. Крови вроде потеряли немного, и раны не смертельные, однако, зная местных эскулапов, 50 на 50, что без моей помощи не помрут. Кошелек украли. Слышу истошный женский крик из толпы справа от себя. Кому война, кому мать родна. Варьё ни при каких обстоятельствах не теряется. Машинально потрогал кошель, на месте, и беру тетрадь с плетениями, протянутую косым. Прозвище такое у гвардейца. Так и не узнал я, за что тот его удостоился, глаза-то нормальные, не как у зайца. Я уже закончил исцеление выживших, когда на рысях к нам примчался отряд из почти трех десятков стражников с красномордым лейтенантом во главе. Их только за смертью посылать. Понятно, не то что сотовых телефонов или таксофонов нет, а вообще нормальная система оповещения не существует. Есть, конечно, колокольный набат, но он звучит лишь в случаях внешней угрозы, а тут, пока кто-то донес, пока собрали необходимое количество стражников, пока экипировались, пока выдвигались, пока доехали, злоумышленников давно уж след простыл. Стражники быстро соскочили с коней и принялись осматривать площадь, особое внимание уделили карете, будто бы арестант мог в ней под лавку спрятаться. Я из любопытства тоже заглянул. Автозак как автозак, никаких тебе мягких диванчиков или столика, как в каретах моих сестренок Агнии и Юлианы или у вице-канцлера Андрея. Благородный господин, нам надо будет вас опросить. Подошел ко мне красномордый офицер. А больше ты ничего не хочешь? С чего-то разозлился мой сержант. Перед тобой его преподобие Степ Неллерский. Скажи, куда подъехать? Я, как освобожусь от службы, подъеду, расскажу, что тут было. Алекс грубо обращается к офицеру, потому что тот не настоящий, не армейский, а сержант, ни много, ни мало, гвардеец, пусть и не королевский. Простите, ваше преподобие. А лейтенант-то быстро соображает. Конечно же, не смею настаивать. Скажите, а вы не тот ли? Тот, усмехаюсь. Все-таки и в столице есть те, кто обо мне наслышан. Разбирайтесь. Сержант подробно объяснит, что мы видели. Это мой вам подарок. Машу рукой в сторону угрюмого, сморщившегося от боли пленника. Полагаю, он больше нашего знает. Милорд, ваше преподобие. Сбоку подтянулись мои сегодняшние пациенты. Спасибо вам, вы нас спасли. Спас, слишком громко сказано. Помог, больше подходит. Запрыгиваю в седло и даю знак двигаться дальше. Война войной, обед по распорядку. Парням можно было бы и в золоте кранца поесть, но там сейчас столпотворение, да и надоедает людям один и тот же ассортимент блюд. У меня немного проснулся аппетит. Заметил еще на войне, что применение заклинаний расходует не только магическую энергию, но и энергию тела. Боевые плетения, затем исцеляющие сколько-то калорий из меня вытянули. В пору моих настоящих детства и юности в столовых, школьных, студенческих, общественных, существовали рыбные дни. Наверное, это как-то повлияло, и рыбу я не любил в отличие от Степа. Некоторые его привычки как-то передались мне, и в трактире «Лосиный дом», расположенном на набережной неподалеку от моста Утопленницы, я заказал себе угря в винном соусе. Уж очень это блюдо расхваливала симпатичная и веселая рабыня-разносчица. Парни остались верны себе и выбрали побольше мяса. Платил я, так что, мои славные защитники набрали всего много. Когда пойдешь к стражникам, узнай хоть, кого у них увели, сказал я сержанту, закончив скромную трапезу. Интересно стало, я и так вам скажу. Пожал тот плечами, отрываясь от бараньей ноги. Джека Мстителя. Слышал, как в толпе тетки говорили. Ну, раз тетки говорили, тогда ладно. Узнай, чем он славен, кому мстит. Спрошу, ваше преподобие. В кабаке просидели почти час. Ребята заслужили достойное угощение. Не просто отбились от нападавших, а умудрились при этом не получить ни царапины. Да, я им сильно помог. Да, они отлично вооружены и обмундированы. Однако, как по мне, их заслуг это нисколько не умаляет. В своих гостиничных апартаментах застал всех в тревожном настроении, переживали за меня, уехал и пропал. Обед у родственника давно должен был закончиться, а их благодетеля и начальника все нет и нет. Ничего, им полезно поволноваться, особенно Карлу, может меньше будет по девкам шляться и возвращаться раньше станет. Вы бы еще роту капитана Белова к моим поискам привлекли. Ругаюсь из ванной комнаты, где смываю с тела липкий пот. Сражение далось не так легко, как могло бы показаться со стороны. Риггер, верни ребят, а то они сами заблудятся, так и будем друг друга по всему городу искать. Опекун уже отправил 4-3 бойцов на мои поиски. Эрик до сих пор не появлялся, и новости о Берте я пока не узнал. Зато после ванной, прогнав Юльку из опочивальни, опробовал на практике прослушку, прокрутил запись на алмазе. Для этого и надо-то было зажать его в кулаке и потянуться к информации сознанием. Кстати, этот тип амулета не могут использовать неодаренные. Ничего интересного не услышал. Луч, оказывается, был направлен на гостиную королевы-матери. Какие-то сплетни о придворных дамах, обсуждение нарядов, слухи, в общем, первый блин комом. Но, главное ведь, что работает. А уж, где расположены нужные мне комнаты, узнаю у вице-канцлера. Он пригласил навестить его в кабинете правительственного крыла дворца. Расспрошу, и все станет ясно. Своим друзьям и помощникам о происшествии на площади ничего рассказывать не стал. И так скоро узнают, сержант Алекс или кто-то из парней проболтаются, как пить дать. И пусть мне стыдиться нечего. Юлька, где моя сутана? Зову служанку, вернув амулет на место в углу подоконника и перенаправив луч на другой участок дворцовой стены. Может, там о чем-то интересном говорят. Давай сюда. А жезл где? Все, вижу. Сегодня сидите дома, вчера неплохо отдохнули, хорошего помаленьку. Зря вы, господин, вчера с нами не пошли. Такого у нас в Неллире никогда не было. Даже когда в позапрошлом году, помните, циркачи из Ладунзы приезжали. Помню. Надеваю через голову повседневную сутану. Вы тогда с Валькой нас с Ником комками грязи закидали, когда мы с огненной потехи возвращались. Ну вот, смутил девчонку. Покраснела. Простите, господин. Виновато отвела взгляд в сторону. Мы же тогда не знали, кто вы. Иначе, все комки бы Нику достались. Это ведь он тогда Вальке смолу в волосы закатал. Конечно он. Смеюсь. Не я же. Беги, скажи, чтобы карету уже подали к подъезду. Глава 19. Наконец-то шестой день, последний день недели, выходной. Хоть немного отойду от бесконечного выслушивания нудного нытья, возмущенных криков, саркастических реплик, ироничных издевок, униженных просьб и просто пустой болтовни, которыми все предыдущие 5 дней сыпят мои коллеги на головы друг друга. А ведь конклав открывается только завтра. Последние его участники прибыли лишь 2 дня назад. Представляю, что тогда начнется. И ладно бы обсуждали и спорили по вопросам богословия, философии или хотя бы о событиях, происходящих в королевстве и за его пределами, так нет же, все упирается в меркантильные интересы аббатств и приходов и их руководителей. В прецепторию от нас поступает много средств, так сказать, в общую копилку, а нет ничего увлекательней, чем делить общие деньги. Бюджет ордена, его основные параметры, утверждаются на конклаве тайным голосованием всех его участников. Уже потом частные вопросы решают прецептор и казначей в определенных нашим решением рамках. Вот и спорят, ругаются, просят, убеждают святые братья друг друга, что именно каждому из них деньги нужны больше всего. Один затеял роспись в храме, а услуги художников, как и сами краски, стоят недешево. Второй присмотрел своему аббатству участок земли с крепостными, третий задумал разводить косы и многое еще чего, на что, говоря терминами моего родного мира, нужны инвестиции. А больше же всего тех, кто просто просит компенсировать убытки, которые они претерпели за прошедший год, оказавшийся очень сложным и тяжелым. Войны на севере и востоке, крестьянские бунты, наглость соседей-феодалов, нападение разбойников на монастырские обозы и даже церковные приходы, грабежи и банальное воровство. В общем, в смутное время мы живем. И посреди этого бушующего, штормящего, если не 10, то, как минимум, 7-8 баллами океана страстей есть лишь один островок спокойствия, это готлинский аббат Степ, которому ни денег от прецептории не надо, ни должности казначея. Поначалу меня все дружно заподозрили в каком-то сверхъестественном коварстве и задумке очень сложной, глубокой интриги. Еще бы, готлинская обитель внесла в общую казну средств больше всех, переплюнув в этом даже саму прецепторию, где собраны лучшие переписчики книг королевства, и которая много зарабатывает на выдаче суд сильным мира сего. Что же касается должности, то захоти я стать казначеем, обязательно бы смог собрать нужное количество голосов. Сколько-то их обеспечил бы мне наш глава виконт Николай Гиверский, который после исцеления от одержимости племянников готов ради меня на многое, ну и влияние моего рода Неллеров достаточно велико, чтобы подкупами, обещаниями поддержки родственников, да хоть и угрозами склонить на мою сторону много аббатов и прилатов. Все же люди, у всех есть братья, сестры, племянники, племянницы, дяди, тети, другие близкие, а герцогиня Мария может для них очень-очень многое сделать, как хорошие, так и совсем скверное. И вот при таких обстоятельствах, я, чуть ли не позевывая, отмахиваюсь от любых открытых передо мной возможностей. Причем, нисколько не лукавлю, военные трофеи надолго обеспечили мой монастырь инвестициями, да и сам я не собираюсь сидеть сложа руки, одни только готлинские ходики, вызвавшие огромное возбуждение при дворе и в аристократических салонах, как мне тетушка Ника рассказала, способны надолго обеспечить золотой ручеек в мой карман. Кажется, пусть не до конца, но в последние пару дней коллеги начали убеждаться, что я не интригую, а реально не собираюсь никому из них переходить дорогу, ни в вопросе денег, ни в выдвижении на пост орденского финансиста. Это их осознание реальности мое положение не сильно-то улучшило. Да, репутация в глазах коллег теперь высочайшая, но именно поэтому каждый стремится заручиться поддержкой столь весомой фигуры, как Готлинский аббат. Выходной, а я встал, что называется, ни свет, ни заря, и с Сергеем мы сейчас первые клиенты в столовом зале «Золото Кранца». Эрик с пятеркой бойцов, тоже здесь за соседним столом. Еще у входа пожилая Матрона с какой-то девчонкой, явно путешественники и дворянки, с ними дружинник, вот и все, других посетителей нет. Причина столь раннего подъема банальна, сегодня сам прецептор отслужит утренню, все члены конклава обязаны присутствовать. Зато потом я свободен как трусы без резинки и волен делать все что угодно, а планов у меня громадье. Жаль, столько времени на прошедшей неделе впустую угрохал. Впрочем, чего плакать-то, многое из намеченного все же успел свершить, нашел возможность. Вы сегодня совсем мало поели, ваше преподобие, ласково улыбается Инга. Жена владельца самого респектабельного заведения столицы прислуживает мне лично, узнала, что мне заказали завтрак на 5 часов, и не поленилась встать до рассвета. Мало, зато очень вкусно. Сказать женщине заслуженный комплимент нетрудно. Спасибо, Инга. Не забудь в счет включить. Сегодня как раз за всю неделю и расплачусь, заодно и аванс на следующую выдам. Ой, ну какой счет, всплеснула та руками будто крестьянка. Ваше питание будет бесплатным, сколько бы ни погостили у нас. Нет, уважаемая. Аббат Готлинский всегда платит по своим счетам, а за тот пустяк мы как-нибудь потом сочтемся. Ничего себе пустячок, исцелить врожденный порок сердца. Только я же скромный и добродетельный, может где и зачтется. Или уже зачлось, так сказать, авансом. Сынок Инги страдал именно этим кардиологическим заболеванием. Ну, я так полагаю, у дочери моего сослуживца такая же беда была. Нанятые за огромные деньги целители лишь убирали у Василия характерные симптомы на месяц-два полгода, а потом у 9-летнего пацана опять начинались приступы. В общем, я потратился на плетение полного исцеления, уверен, результат 100% положительный. На улице меня ждет Паркшес. Вроде как не солидно в сутане по столице верхом рассекать, теперь знаю об этом. Или пешком, или на носилках, или в карете. При моих статусе и славе первое исключено, а экипажей нет. Баронета Ника опять в имение уехала, любовник у нее там что ли? Чистит больно, я бы на месте главного королевского мага Митрия к женушке присмотрелся, румяна, красиво и легкость мысли у нее необыкновенная, а дядюшка Андрей Тарский был по вице-канцлерским делам в Ултиар, второй по величине город Кранца, который вот-вот осадит объединенное войско Габарии и Ахарской лиги. Так что, остался я пока без кареты. Прошу вас, господин. Старший из четверки рабов раздернул передо мной занавеси паркшеза. Носилки, как и сами носильщики, разумеется, тоже не мои. Прецептор предоставил свои личные. Первый мой опыт передвижения на чужом хребте, если не считать больничной каталки, на которой меня из палаты в палату перемещали или на процедуры возили. Парни, смотрю, крепкие, а я не такой уж и тяжелый. Надеюсь, не уронит. Интересно, а какой сейчас у меня вес? Фунтов 120, ни разу ведь не взвешивался, хотя у меня в обители четверо или даже пятеро весов имеются. Надо будет не забыть определить свою тяжесть. Вроде бы и ни к чему это, а, с другой стороны, любопытно все же. Мои бойцы уже в седлах. Командуй, Эрик. Машу рукой, устроившись задницей на подложенную на сиденье подушку. В прецепторию, и поживей. Хоть задница и мягко, сидеть все равно как-то неудобно. Поерзал, не помогло, да и пес с ним. Качка как на лодочке катаюсь, от рабов потом несет, они вообще что ли не моются? Делаю щель в занавесе и смотрю на проснувшийся Рансбур. Взгляд сразу же примечает патруль стражи. Их количество на этой неделе резко увеличилось. Все ищут того арестанта, Джека Мстителя, который оставил их с носом в моем присутствии. Его уж поди и след простыл, долго телились, он наверняка сразу покинул столицу. Или нет, погоню, говорят, по всем дорогам отправляли. Так что, действительно, может все еще в городе скрываться. Рансбур большой, тут столько трущоб и пустырей, складских, мастеровых и скотных районов, что найти человека весьма непросто. Господин, кричит мне сидевшая на углу улицы и площади нищенка. «Подайте на лепешку», тянет в мою сторону руку. При мне на такие случаи специально разменянные Сергием мелкие медики по 1 и 3 золида. Извлекаю горсть и швыряю в сторону старухи. Не я такой, жизнь такая. В том смысле, что по-другому я себя вести не могу. Пока, во всяком случае, мыслями опять возвращаюсь к мстителю. И увеличенное число стражников на площади тому причиной, и подвешенный за ноги труп сваренного в смоле преступника. А как раз сегодня должны были казнить этого милорда Джека. Ему... Правда, должны были отрубить голову, что радует. Имею в виду, если когда-нибудь допрыгаюсь до своей казни, то никаких чудовищных мучений мне испытать не придется. Просто, меч вжух и голова с плеч прочь, стук-стук по доскам эшафота. Иная расправа благородным не грозит, даже тем, кого на смерть отправляет церковный трибунал за ересь или служение темным культом. Насколько помню, на земле было несколько по-иному. Да, сбежавший арестант являлся дворянином. Но не с рождения, а как и моя Берта, ставшая милордом после обретения дара. Чем он так насолил короне, что его решили казнить? Как я понял, он один из 3 лидеров бушевавшего почти год восстания, что заставило получившего дворянство молодого одаренного бросить посреди учебы университет, уехать в провинцию и организовать там захват замок барона, своего бывшего господина. Толком никто моим людям так и не рассказал. Нет, говорили-то много, только сведения друг другу противоречили. Даже не стал себе этим Джеком себе голову забивать. Не удалось удовлетворить свое любопытство. Что ж, как-нибудь переживу. Жил же как-то до этого. Носилки остановились перед парадным входом в прецепторию. Столпотворения экипажей и носилок тут не наблюдалось. Не потому, что раннее утро, а просто почти все участники конклава проживают сейчас здесь. Нас только 5 или 6. Кто поселился в городе, остальные предпочитают на дорогие столичные гостиницы и питание не тратиться. Мои парни с Эриком остаются у входа, о них и их конях позаботиться. Я же иду в нашу орденскую церковь, пристроенную изнутри пентагона у восточного крыла здания. Там уже почти все собрались на утреннюю молитву, ждут только навскидку 2-3 припозднившихся, ну, и самого прецептора. «Милорд, ваше преподобие, Степ, милорд», сыпется на меня приветствие со всех сторон. Не заблуждаюсь, зависть – сильное чувство. Настолько, что присуще порой самым чистым душам. Наверняка его в мой адрес испытывают все. Молод, родовит, богат, удачлив и, что самое важное, наделен создателем могучим магическим даром. Тут и у самого равнодушного может зубы до скрежета свести. Но на данный момент зависть придавлена плитой благодарности за мой уход в сторону от соперничества и желанием получить поддержку такой значимой фигуры, как бастард Неллерский, настоятель Готлинской обители, лицо, близкое к прецептору, и лично очень могущественный. Поэтому все мне улыбаются, приветствуют и кланяются первыми, а еще норовят протиснуться поближе, чтобы после окончания утренней раньше других присесть на мои уши. Гордыня здесь не относится к числу смертных грехов, тем более, не считается их матерью, и все же это последняя черта характера, которую я хотел бы в себе увидеть, так что, демонстрирую ответное дружелюбие, а своей интересной рассказчице миледи Вере, барской настоятельнице, с которой встаю рядом, шепчу: «Привет, как спалось? После вчерашнего, ты еще спрашиваешь?» «Вообще никак», — так же тихо отвечает она и многозначительно улыбается, заметив многочисленные злые, ревнивые взгляды. Беднягу Нору ни за что по щекам отхлестало, настроение совсем испортилось. Этот спор с дураком Сергеем меня окончательно из себя вывел. Вот какой из него казначей? Никакой. Соглашаюсь, посмотрев на мордастого старика, аббата Эльмишского. Не изберут его, чего переживать-то из-за пустяков. Мы прошли с ней к 3-му ряду лавок и сели с самого края. Спинок у них не имеется, но я уже привычный. Мы тут каждый день на этой неделе отбывали вечерню. Вера единственная женщина среди нас. Это у целителей полно женских монастырей, у нас же только один. В других-то государствах орден молящихся имеет еще женские аббатства. Но в Кранце кроме барского больше нет, что ничуть не делает положение миледи Веры в нашем мужском коллективе хоть сколько легче, скорее, наоборот.